Глава 29. «И что же Костя про меня рассказал?» Спрашиваю Данила и глазами ищу, где бы припарковаться. К телу приливает жар. Мне нужно перевести дух. Конечно, ничего плохого Костя про меня сказать не мог, я уверена. Так что даже не понимаю, почему звонок Яковлева буквально выбивает меня из колеи. Он рассказал, что мы дружили. «Да». «Я тебе тоже об этом говорила, а сам ты не вспомнил?» «Нет». «Ну, я немного удивился, когда Костя рассказал, что я почти 10 лет был в тебя влюблен. И даже признался тебе в этом недавно, когда мы встретились в Таиланде. Это правда?» Я задумываюсь. Он удивился, когда брат рассказал ему. «Интересно, почему? Не может поверить, что я ему нравилась?» «Да». Протягиваю немного растерянно. «Ты так сказал». «Знаешь, я удивился, потому что читал про тебя в СМИ. И ты замужем. Вот уж не мог подумать, что я страдал от безответной любви к замужней девушке». Он усмехается то ли от факта, что вообще был влюблен, то ли от того, что в меня. А я окончательно теряюсь из-за этого. Мне как-то даже обидно, что ли. «Почему ты не рассказала мне, когда приходила навестить?» «Потому что между нами ничего не было». «Подумала...» Я замолкаю, сомневаясь, стоит ли говорить. «Подумала, что так мне будет легче. Безответные чувства, как по волшебству, исчезнут и больше не будут мешать». «Вроде того». «Понятно». Данил тяжело вздыхает и говорит после паузы. «Хотя я уверен, что они мне не мешали». «Правда?» Вопрос вырывается без моего ведома. Я слышу легкую усмешку Яковлева. «Возможно. Я ведь не помню. Послушай, Аврора, я позвонил не только, чтобы расспрашивать тебя о своих чувствах. Я почитал о твоей размолвке с мужем. Я так понимаю, вам предстоит большой раздел нажитого. Ты уверена, что хочешь развестись?» «Да. Он обманывал меня. Изменял. Я хочу развода». «Я понял. У тебя есть адвокат?» «Почти. Скоро будет, я как раз этим занимаюсь». «Не нужно. Я дам тебе самого лучшего». «Зачем тебе это?» «Мы ведь друзья, верно? А друзья должны помогать. Встретимся завтра, обсудим все лично». На следующий день я приезжаю на встречу с Данилом в один из лучших ресторанов города. Хостес встречает нас, растянувшись в белоснежной улыбке. «Даниил Владимирович, рады видеть вас в нашем ресторане. Столик для вас и вашей спутницы готов». Данил кивает ей, едва мазнув по девушке взглядом. Хотя выглядит она сногсшибательно. Стройная фигура, открытое декольте и красивая укладка. Девушка явно хочет собирать на себе внимание. Но, заметив, что Данил к ней равнодушен, она переводит взгляд на меня, хлопая длинными ресницами и все так же улыбаясь. Она явно узнала меня, но не решается ни о чем спросить. «Пойдемте, я провожу вас», — наконец говорит она, будто выйдя из оцепенения. Мы проходим за столик, расположенный у панорамного окна, с роскошным видом на город. Садимся друг напротив друга. Данил расслабленно откидывается на спинку диванчика. А я смотрю на своего друга и не узнаю его. Да, Яковлев всегда был расслабленным и немного отстраненным, будто он король этого мира, и ему нет дела до простых мелочей. Но сейчас что-то в нем изменилось. Он все тот же, и все же что-то не так. Я никак не пойму, что. Через минуту к нам подходит официантка. Видимо, сотрудниц сюда набирали с местного конкурса красоты. Или у кабинета пластического хирурга. В любом случае, выглядит девушка эффектно, даже в форме официантки. Она бросает хищный взгляд на Данила. Наверное, дорогой костюм, телефон, часы и отсутствие обручального кольца, да и в целом, как Данил держится, выдает в нем завидного жениха. А вот меня девушка одаривает немного надменным взглядом. Очередная девица, которая ненавидит женщину, просто за то, что сидит за столиком с привлекательным мужчиной. Или за то, что я добилась успеха. Неважно. Я к подобным реакциям уже привыкла. К счастью, не все женщины такие. Девушка записывает наш заказ, не забывая улыбаться Данилу, и, наконец, уходит. «Я позвонил своему адвокату», — говорит Данил. «Он знает настоящую акулу в деле разводов, и этот парень уже согласен работать на тебя». «То есть он в курсе всего?» «Да, ваша ситуация ни для кого не секрет. Скажем так, его заинтересовал твой кейс. Он говорит, что ему нужно время, чтобы изучить все детальнее. Я сейчас скину тебе его номер. Свяжись с ним ориентировочно». Данил трет щетину, задумавшись. «К среде». «Хорошо. Большое спасибо, Данил». «Отлично. Адвокат у меня есть. Да еще и акула в делах разводов. Сколько же этот хищник будет стоить?» «Думаю, что очень и очень дорого. Надо будет работать активнее, чтобы собрать деньги. Но все равно новость отличная. У меня будто крылья раскрылись. Теперь есть шанс, что я смогу отсудить свое». «Не за что», — как-то безразлично отвечает Данил, скучающе листая меню. И тут я понимаю, что в нем изменилось. Данил всегда смотрит будто бы сквозь вещи и людей. Он ничего не воспринимает близко к сердцу. Мало что в этой жизни может по-настоящему его задеть. Мало кто может действительно его заинтересовать. У него такой подход почти ко всем, за исключением семьи. Но со мной он таким не был. На меня он всегда смотрел иначе. Не сквозь меня, а в меня, будто в самую душу. Ему хотелось понять меня, хотелось разделить со мной и счастье, и горе. А сейчас нет. Он больше так не смотрит, больше не хочет видеть мою душу, только скользит взглядом сквозь, как привык это делать со всеми. Ему больше не интересно, что я чувствую. Я даже думаю, что он помогает мне просто потому, что догадался, что обещал помочь. Он делает это из чувства долга или по старой дружбе, а не потому, что ему правда важны мои проблемы. Я не привыкла видеть Данила таким. Впервые мы познакомились после моего концерта. У меня тогда был плотный график, и после выступления я сразу пошла к машине. А Данил уже стоял возле нее с роскошным букетом кремовых пионов. Как сейчас помню. Такие красивые. И Данил тоже был очень красивым в тот день. Только я не обратила на это никакого внимания, потому что была по уши влюблена в Эдика, а мозг затмевал нарастающий успех на сцене. Я отнеслась к Данилу как к очередному фанату. А ведь он с первого дня так на меня смотрел. С первого дня хотел узнать лучше, заглянуть мне в душу, чтобы узнать, что я за человек. И он стал мне другом. Он всегда был джентльменом, не переступая черту дозволенного. Наверное, поэтому я так долго не могла понять, что он был влюблен. Я списывала его поведение на то, что ему просто нравятся мои песни. А теперь он так не смотрит. Больше не смотрит. Расстраивает ли меня это? Как будто бы да. Вскоре нам приносят заказ. Мы обедаем, и я все больше ощущаю пропасть между нами. Будто говорю с человеком, который меня не понимает. Хотя это же Данил. Он всегда улавливал мое настроение и желание. А теперь все так, непривычно. Передо мной сидит уверенный в себе мужчина, 40 лет, не женат, детей нет. Он красив, обаятелен, вежлив и сказочно богат. И ему на меня наплевать. Надо же, какой у меня был друг. Сейчас я даже могу понять, почему Эдик к нему ревновал. Можно верить своей женщине, но когда рядом такой соперник, невольно почувствуешь дискомфорт. Хотя Данил никогда не был соперником для Эдика. Я слепо любила мужа и не видела никого вокруг. Я и сейчас его люблю. Только уже как-то иначе. Я будто потрезвела и теперь смотрю на мир иначе. Иначе на свою жизнь, на друзей, на мужчин. И Яковлев теперь тоже совсем другой в моих глазах. И я не пойму. Это из-за того, что я отпустила Эдика? Или потому что Данилу стало все равно на меня. После обеда мы с Данилом прощаемся. Он не предлагает меня подвести и просто уходит, собирая на себе игривые взгляды девушек. Садится в свой новенький Порше, который купил скорее от скуки, а не от нужды. И скрывается из виду, обгоняя поток машин. Я звоню адвокату в среду, как и сказал Данил. «Можешь обращаться ко мне просто, Юра», — сходу начинает он. Голос у него бодрый, даже веселый. Мы договариваемся встретиться у него в офисе. Я приезжаю к назначенному времени. Юра работает на 65-м этаже элитного бизнес-центра. Огромное панорамное окно за его спиной наполняет серый кабинет светом. Мой адвокат оказывается высоким, худым мужчиной с 45 лет. Предварительно я почитала о нем в интернете. И Юрий Гладков и правда акула. У него куча успешных дел. А 2 года назад он даже был адвокатом одной актрисы и помог ей оставить мужа практически без штанов. «Я внимательно изучил вашу ситуацию», — говорит Юра, щелкая мышью в своем компьютере. «И у меня есть план, как тебе получить права на все свои песни. На квартиру, машину и, думаю, даже на один из домов». Акула широко улыбается, оголив белоснежные клыки. Я заинтересованно смотрю на него. «И как же?»